Глава 233. Сдавайся. Комфорт Лин Чуцзю взяла аптечку и попыталась выйти наружу. Дворцовые слуги видели это, но Ся Тинья был там, они боялись смерти. Поэтому они не решились подойти и помочь Лин Чуцзю. Дворцовые слуги могли только молча посочувствовать Лин Чуцзю, опустив глаза. Лин Чуцзю медленно шла вдоль дороги. Она была очень взволнована, поэтому не ощущала, что аптечка тяжелая. Она знала, что Ся Тинья был недоволен, так что она могла идти следом за ним. Всю дорогу из дворца Ся Тинья не оглядывался на Лин Чуцзю ни разу, до тех пор, пока не подъехал экипаж Ся Ванфу. Ся Тинья взял аптечку из рук Лин Чуцзю. В этот момент он понял, что она тяжелая. Он сморщил брови, но ничего не сказал. Он взял коробку с лекарствами и сел в карету. Лин Чуцзю стояла, как окаменевшая, на одном месте и глупо смотрела на карету. Она была смущена их нынешней ситуацией. «Что ты делаешь? Ты хочешь, чтобы я ждал тебя?» — послышался голос Ся Тинья из экипажа, и в то же время он протянул руку. «Этот человек совсем как ребенок». Лин Чуцзю вдруг улыбнулась и взяла руку Ся Тинья. Его рука была очень большой. На ладони и кончиках пальцев были старые мозоли. Она могла определить это, коснувшись только раз. И также она обнаружила, что рука Ся Тинья была не такой теплой, как у обычных людей. Это потому, что вокруг Ся Тинья была слишком холодная атмосфера. Лин Чуцзю думала о возможном ответе, но Ся Тинья быстро сбросил ее руку, как будто она была какой-то грязной. Вспомнив, как Ся Тинья помог ей сегодня, Лин Чуцзю больше ничего не волновало. Лин Чуцзю сделала глубокий вдох и подавила свой порыв помолиться. Она вошла в кабину и села напротив Ся Тинья. Карета была очень большая, обстановка была очень роскошной. По углам кареты сиял жемчуг, поэтому, даже если окна и дверь были закрыты, свет внутри был в самый раз. Друг напротив друга стояли два стула. Две скамеечки для ног делали места для сидения более удобными. В середине был небольшой журнальный столик для чая и закусок. Лин Чуцзю сидела по правую сторону. Ей хотелось лечь и поспать, потому что она могла вытянуть ноги. Однако, присев, она заметила, что Ся Тинья все это время пристально на нее смотрел. Ей было немного не по себе, но она сказала: «Спасибо за сегодня». Если бы не его помощь, она действительно не знала, что делать. Был ли это яд насекомых или ограничение боевого бога, она не понимает ничего из этого. «В следующий раз не будь слишком самоуверенной. Тебе не получится все время испытывать удачу». Глаза Ся Тинья были холодны, но его слова были более ядовитые, чем его глаза. Лин Чуцзю была подавлена и не могла ничего ответить. Когда она услышала слова Ся Тинья, то почувствовала в своем сердце и легких удушье. Он считает ее слишком самоуверенной. Если бы не эта проклятая медицинская система, почему она постоянно умоляла вылечить Ся Цяня? Она даже не могла понять, что с ним не так, когда они впервые встретились, поэтому сдалась. Врачи не боги. Врачи не способны вернуть человека к жизни. Болезнь Ся Цяня долгое время была загадкой для врачей. Видя угрюмое лицо Лин Чуцзю, Ся Тинья также знал, что его слова были резкими. Она была очень зрелой и здравой, но все же молодой девушкой. Она была, несомненно, прекрасна, но это извиниться для Ся Тинья было чем-то невозможным. Чтобы разрушить неприятную атмосферу между ними, Ся Тинья достал шахматную доску со стола. «Ты играешь в шахматы? Будешь играть со мной?» Он позволит Лин Чуцзю взять несколько ходов, прежде чем победит ее. Он не позволит ей проиграть в одно мгновение. «Я не хочу». Ся Тинья действительно выглядел слишком высоко против нее. С каких это пор он стал таким высоким? Однако Ся Тинья протянул руку к доске. «Ты не умеешь играть в шахматы? Разве все столичные барышни не учились шахматам и живописи?» «Не совсем. Как может сирота, которая даже не может заплатить за обучение, иметь свободное время и деньги, чтобы учиться чему-то неполезному?» «Какую настольную игру ты знаешь?» «Никакой настольной игры. Игра в кости считается». Это было единственное, что она знала, но у нее это не получалось. «Она не может сказать об этой игре Ся Тинья, верно?» Ся Тинья посмотрел в глаза Лин Чуцзю и поставил шахматную доску на стол. «Я научу тебя». «Хорошо. Если бы кто-то захотел научить ее, она, естественно, приняла бы это». Их время в пути было скучным. «Это просто. Игра Го была действительно сложной. Ты можешь говорить помедленнее?» Ся Тинья повторил. «Я немного запуталась здесь, в этом месте». Ся Тинья повторил снова с угрюмым выражением лица. Лин Чуцзю заметила, что температура внутри кареты изменилась. Она больше не смела задавать вопросы. Неважно, что Сятинья говорил, она просто кивала головой. Я поняла это ноль, когда она вернется в Сяванфу, то попросит домработницу Цая найти ей несколько книг об этой игре. К тому времени, может быть, она сможет понять ее. Тем не менее Лин Чуцзю думала, что Сятинья не будет просить играть с ним все время. Она считает, у Сятинья не хватит смелости, чтобы попросить ее играть в эту игру в следующий раз. Поскольку теперь ты понимаешь, будем играть снова. Сятинья положил фигурки обратно на доску. Затем посигналил Лин Чуцзю сделать первый ход. Лин Чуцзю приняла первый удар, но все равно она же проиграет. Как он может ожидать, что человек, не знающий правил, победит? Нет, ты не можешь пойти сюда. Сятинья стал бессилен в этой настольной игре. Он действительно не ожидал, что он будет только раздражаться в шахматы с Лин Чуцзю. О, тогда я пойду сюда. Лин Чуцзю сразу изменила свой ход, хотя она действительно не могла понять разницу между ними. «Ты ищешь смерти?» Сятинья сдался. Он действительно хотел спросить Лин Сяна, как он, в конце концов, научил свою дочь. «Как Лин Чуцзю быть такой глупой в этой игре?» «Я». Лин Чуцзю хотела забрать свою фигурку, но Сятинья не дал ей шанс. «Не сожалей», Сятинья сказал и поставил свою фигурку, чтобы утвердить выигрыш. «Ты проиграла». Люди говорили, что хорошие игроки бывают добросовестными. Лин Чуцзю не выглядела дурой, но почему ее шахматное мастерство было настолько плохим? Она была намного хуже шестилетнего ребенка. Если ты проигрываешь, то проиграешь. Лин Чуцзю ожидала, что все равно победит Сятинья. Эта чрезвычайно умная игра не была ее сильной стороной. Сятинья сохранил свои утешительные слова и подтолкнул доску в руках. «Убери доску». Его командный тон был действительно трудно принять, но Лин Чуцзю как будто ничего не понимала. Она положила черные и белые камни обратно в банку и убрала их вместе с доской под кофейный столик. Они прибыли в Сяванфу. Карета постепенно замедлялась. Лин Чуцзю приводила себя в порядок, чтобы выйти из кареты. Когда экипаж остановился, Лин Чуцзю встала, чтобы открыть дверь, но внезапно она услышала, как Сятинья сказал: «Твои медицинские навыки хороши, хотя это было не так сравнимо, как у божественного доктора Мо, ты все еще можешь войти в десятку лучших врачей в четырех странах. Болезнь Цяня не твоя проблема, тебе не нужно беспокоиться об этом». Закончив, Сятинья открыл дверь и вышел из вагона. Он пошел по улице Сяванфу, не дожидаясь Лин Чуцзю. Она посмотрела на уходящую фигуру Сятинья и улыбнулась. Хотя Сятинья ругал ее, и его утешительные слова пришли немного поздно, он признал ее способности. Ну, Лин Чуцзю также призналась в том, что, услышав его слова, она почувствовала себя намного лучше. Глава 234. Сомнение, неповиновение. Сятинья надолго отложил свой план, чтобы сопровождать Лин Чуцзю во дворец. Поэтому как только он вернулся, то тут же призвал Су Чай Лю Бая и спросил о ситуации снаружи. Новости о его ногах были подтверждены врагами. Эти люди явно не могли дождаться, чтобы выступить против него. Всех голубей за пределами столицы перестрелял Тантан, ни одного не осталось. «Все 36 писем были о тебе», — Су Чай положил стопку бумаг перед Сятинья. Сятинья даже не взглянул на них, а только спросил: «Кто такой Тантан?» Он не помнил никого из своих людей с таким именем. «Тан Шиэр, младший брат Цзиньчи. Цзиньчи называет его Тантан, так что, когда он слушал доклад Цзиньчи, он услышал это имя, поэтому тоже использовал его». Сятинья кивнул, затем спросил: «Как там божественный доктор Мо?» «Божественный доктор Мо провел 3 часа вне стен дворца, так что было ясно, что императорский доктор Цинь и его учитель тоже могущественны. Божественного доктора Мо обманул учитель императорского доктора Цинь. Он не пошел к сектам столицы. Когда божественный доктор Мо вышел из дворца, то получил записку. В ней было только 3 предложения. «Учитель, вы еще помните своего ученика, которого бросили стаи волков? За пределами столицы, на скале ветров, я буду ждать прихода учителя. Если через час я не увижу и тени учителя, то не поручусь за то, что может случиться». Учитывая характер божественного доктора Мо, можно было предположить, что он полностью проигнорирует это, но он был бы повинен в этом. Поэтому, когда он прочитал записку, то запаниковал. Он нашел экипаж и поехал прямо на скалу ветров за городом. С 3 сторон скалы ветров не было ничего, кроме пропасти. Только по одной дороге можно было подняться наверх. На вершине скалы было очень ветрено. Любого, кто стоял наверху, могло снести вниз. Там не было ничего, кроме желтого песка. Люди, которые уходили туда, жили не больше дня. Божественный доктор Мо забрался на вершину скалы ветров. Его одежды развивались на ветру. Его лоб покрылся потом. Даже его дыхание было неровным. Но он не решался остановить восхождение на вершину. Ветер на вершине холма был таким страшным. Он звучал, как плач призрака. На вершине доктор Мо огляделся, но никого не увидел. Подождав четверть часа, божественный доктор Мо понял. Его обманули, и он упустил шанс сообщить новость. Сятинья очень хитер. Божественный доктор Мо не думал, что это действительно было делом рук его ученика. Поэтому он свалил все на Сятинья. Повернувшись, божественный доктор Мо пошел вниз в горы. Однако когда он спустился, то увидел, что экипаж, который привез его, исчез. Божественный доктор Мо не хотел раскрывать свои секреты. Поэтому, когда он пришел к себе домой, то намеренно оставил своих тайных телохранителей. Теперь ему оставалось только ехать назад в одиночку. Путь из столицы до скалы ветров занял у него час. Но теперь, когда он пойдет назад пешком, он не знает, сколько времени ему понадобится. Божественный доктор Мо послал сигнал о помощи своим тайным телохранителям в столицу. Однако, когда Ся Тинья и Лин Чуцзю уже прибыли в поместье Ся, божественный доктор Мо так и не вернулся в столицу, потому что его люди в столице давно были мертвы. Узнав, что божественный доктор Мо не погиб, Ся Тинья больше о нем не спрашивал. У учителя императорского доктора Циня был свой план, и об этом не стоило волноваться. А что насчет Цзиньчи? Ся Тинья, постучав пальцем по столу, спросил Лю Бая. Проблем не было, с полной уверенностью сказал Лю Бай. Цзиньчи убил их всех без проблем. Наши люди, которые ходили с Цзиньчи, тоже уничтожили две секты. Все произошло быстро. С их скоростью они легко могли уничтожить две секты до того, как до них дошли новости. Божественный доктор Мо сильно переоценивал Ся Тинья. Он был во дворце, так что он не успел бы передать новости. Ся Тинья никогда не отпустит того, кто брал то, что ему принадлежит, и смотрел на него свысока, когда он был слаб. Не то чтобы Ся Тинья хотелось быть плохим, но если он не нанесет удар, то, возможно, будет не в состоянии столкнуться с последствиями. Эти люди просто будут побеждать его снова и снова, думая, что им везет. Ся Тинья не боялся этих людей, но не все его подданные могли охранять себя. Поэтому лучшим решением было убить сотню его врагов. Пусть эти люди знают, что им не стоит так спешить идти против него, и просто забудут о нападении. Когда Ся Тинья расспрашивал Суча и Лю Бая о том, что произошло, император тоже расспрашивал императорского доктора Циня, кто же в итоге спас Ся Циня. Это была Лин Чуцзю или Ся Тинья. Принцесса Ся в самом деле владеет медициной. Ее знание точек акупунктуры не хуже, чем у божественного доктора Мо. Однако Ся Ван Фэй действует только по инструкции Ся Ван Е. Императорский доктор Цинь доложил то, что видел. Что же до остального? Он унесет это в могилу. Если он допустит, что император узнает, что он действовал заодно с принцем Ся, император точно убьет его. Ответ ровным счетом ничего не значил. Но император поверил доктору Циню, что принцесса Ся сказала о болезни третьего принца. Принцесса Ся сказала, что болезнь третьего принца вызвана человеком. Только те люди, которые постоянно взаимодействовали с ним, могли сделать это. Единственным человеком, который находился с Ся Цианем все это время, был божественный доктор Мо. Приведите людей в дом божественного доктора Мо и обыщите еще раз. Разумеется, император был не подвержен влиянию императорского доктора Цинь. Я подчиняюсь. Императорский доктор Цинь лично взял людей, чтобы обыскать резиденцию божественного доктора Мо. Через полчаса он доложил: ничего, в резиденции божественного доктора Мо все чисто. Подозрения императора не рассеялись, но он не мог найти улик. Император не мог признать, что божественный доктор Мо невиновен. Он сказал: объявите, что третий принц исцелен. Можно не говорить, что его вылечила принцесса Ся. Главное, чтобы не звучало так, будто это сделал божественный доктор Мо. Есть, императорский доктор Цинь склонил голову, чтобы скрыть радость в глазах. После двух проигрышей и неуважения к жизни и смерти пациента, он хотел узнать, что же случится с репутацией божественного доктора Мо. Когда императорский доктор Цинь ушел, тайный шпион сообщил императору. Император, божественный доктор Мо ходил на скалу ветров за пределами столицы. Он, казалось, ждал кого-то, но не дождался прибытия этого человека. Ходил на скалу ветров, разве он покидал дворец не для того, чтобы отправить послание сектам, зачем он ходил на скалу ветров. Император нахмурился. В его глазах было отвращение, но он больше не спрашивал ничего об этом. Он сказал: «Позовите ко мне Линсяна». Дело в отношении божественного доктора Мо было несрочным. Сегодня он хотел спросить Линсяна о том, как он вообще воспитал свою дочь. Как получилось, что его дочь владеет медициной? Лишь от одного воспоминания о том, что он подтолкнул Лин Чуцзю выйти замуж за Ся Тинья, он не мог не злиться. Было похоже, что он сам себе нанес удар. После того, как Линсян узнал, что ноги Ся Тинья вылечились, он ожидал, что император призовет его во дворец. Поэтому он не был шокирован, получив приглашение. Он вошел во дворец сразу же вместе с Евнухом. «Ваш министр пришел увидеть императора. Да здравствует император!» Линсян встал на колени на полу и тепло поприветствовал его. Обычно, когда император и Линсян встречались наедине, Линсян уже не был обязан приветствовать его так горячо. Но теперь, спустя долгое время, император не дал ему подняться. В этот раз император был действительно зол. Император не мог скрыть своего разочарования неповиновением Линсяна и Лин Чуцзю. Эти отец и дочь провели его, как глупца. Глава 235. Просчет. Цыпленок разговаривает с уткой спустя одну палочку ладана, две палочки ладана. Когда прошла уже четверть часа, Линсян все еще не услышал от императора позволения встать. Руки и ноги Линсяна уже тряслись, но он не решался пошевелиться. Он знал, что император в этот момент зол, но он не понимал, почему он злится на него. Не потому ли, что ноги Ся Ванъи теперь здоровы? Если дело было в этом, после того, как он выразил уважение, даже если бы император был зол, он бы уже сказал ему подняться. В конце концов, состояние принцессы никак не связано с ним. Кап, кап, капли пота одна за другой капали со лба Линсяна. И чем сильнее он напрягал свой мозг, тем более он приходил в замешательство. Он ничего не делал в последнее время. У императора не было причин сердиться непосредственно на него. Линсян был напуган и паниковал. Однако пока он обдумывал свои недавние действия, император заговорил. «Господин Линь, вы знаете свой грех». Он иначе произнес его имя. Император не скрывал свой гнев. Такого поведения императора Линсян боялся больше всего. Потому что император уничтожал министра всякий раз, когда вел себя так. «Император, ваш министр не знает». Линсян сохранял сознание. Его разум вращался, пытаясь найти выход, но не думайте, что он был глуп. Он не мог придумать решение проблемы только потому, что он не знал причину, по которой император гневался на него. Император не хотел обманывать Линсяна, он сказал размеренно. «Ты не знаешь, ты не обучал свою дочь. Ты вызвал недовольство Ся Ванъи, но все равно смеешь это отрицать. Может быть, дело в Вантин?» Ся Ванъи пожаловался. Линсяну стало очень стыдно, и он несколько раз поклонился. «Император, пожалуйста, простите вашего министра. Вантин пошла в поместье Ся, потому что она переживала за принцессу Ся. У нее не было других намерений. Я прошу вас это проверить». «О чем ты говоришь?» На лице императора появилось выражение недовольства, но он не понимал, о чем говорит Линсян. А Линсян был в сильном замешательстве. «Император, разве вы спрашиваете не о посещении Линь Вантин поместья Ся?» «Какая еще Линь Вантин?» «Я говорю о медицинских навыках Линь Чуцзю». Император был очень недоволен поведением Линсяна, но Линсян был поражен. «Чуцзю владеет медициной, как такое возможно? У кого она этому научилась?» «От призрака, ты не знаешь?» Реакция Линсяна была очень естественной. Казалось, он не лгал. Линсян еще больше запутался, он не верил этому. «Линь Чуцзю знает медицину, кто научил ее? Я тоже хочу это знать». Когда император увидел реакцию Линсяна, он понял, что ничего не узнает от него. Линсян знал еще меньше, чем он. Теперь Линсян знал, почему император злился на него. Он боялся, поэтому торопливо поклонился. «Император, ваш министр не знал. Я был невежествен. Я не знал, что она занимается медициной. Если бы я знал, то не позволил бы ей выйти замуж за принцессу в жизни. Я прошу императора понять». Линсян выбирался из своего нынешнего положения с помощью своего ума. Поэтому со слов императора он понимал, что не может отделить себя от этой проблемы из-за Линь Чуцзю. Он был почти мертв. «Император, Чуцзю тогда не хотела выходить замуж за Ся Ванъи. И чтобы это не случилось, она почти покончила с собой. Но после того, как она вышла замуж в поместье Ся, я не знаю, что с ней было». Лицо Линсяна было в крови. Его слезы и кровь заливали его. Он выглядел очень жалким. Чтобы не допустить своего брака, Лин Чуцзю чуть не лишила себя жизни. Император явно знал об этом. Если бы не он, Лин Чуцзю не вышла бы за Ся Тинья. Но он не ожидал, что после замужества Лин Чуцзю полностью изменится. Отбросив свое высокомерие и гордость, она оказалась мудрой и имеющей острый ум. Она узнала не только то, когда наступать, а когда отходить, но и обучилась медицине. В конце концов, притворялась ли Лин Чуцзю глупо или же Ся Тинья настолько хорошо умел управлять своими людьми. Глядя на Лин Сяна, который продолжал умолять о милосердии, император был заворожен. Когда Лин Сян больше не мог держаться и почти падал в обморок, император лишь открыл рот. «Уходи!» Тук-тук, Лин Сян в последний раз поклонился и сел. «Благодарю вас, император!» Лин Сян ушел с окровавленным лицом. Он не решался вытереть его. Маленький евнух вошел в императорский зал с ведром и вытер кровь с пола. Вскоре пол приобрел свой прежний вид, будто ничего и не случилось. Когда божественный доктор Мо прождал своих людей долгое время, он сразу понял, что что-то случилось. Он также понял, что кто-то вел заговор против него. Хотя божественный доктор Мо и устал, он поспешил назад в столицу и, наконец, прибыл до того, как ворота столицы закрылись. Затем божественный доктор Мо спешно послал сообщение. Голубь полетел в небо, все дальше и дальше исчезая. Видя это, божественный доктор Мо вздохнул с облегчением. Что бы ни случилось, первым делом он должен был разрешить эту проблему, иначе эти секты будут уничтожены Ся Тинья. Если это случится, он будет виновен, и никто больше не будет его уважать. В следующий момент божественный доктор Мо вспомнил о состоянии третьего принца. Он торопливо вернулся во дворец. Он не знал, что голубь, которого он выпустил в небо, был убит прежде, чем он вылетел за пределы столицы. Тан Шиэр, он же Тан-Тан, поглядел на выложенных в ряд на земле голубей. Ему очень хотелось спать. Этот почти сто и краткое. Это меня убивает. Малыш Чичи, почему ты не возвращаешься? Если ты не вернешься, как же я их всех съем? Ох, летит, опять летит, ну, как же так? Какая досада. Тан-Тан жаловался, стреляя голубей, летящих по небу. Количество голубей, летевших ночью, было больше. Но Тан-Тана, казалось, это не заботило. Даже ночью ни один голубь не ускользнул от его глаз. Таково было мастерство ассасина Тан Шиэра. Хотя он был очень ненадежным и его интеллект был таким же слабым, каким он казался, никто не мог сравниться с ним в таланте. Он был рожден, чтобы есть хлеб наемного убийцы. Ночью Лин Чуцзю лежала в постели, но отказывалась уснуть. Она планировала случайно встретить Ся Тинья, который тайком пробирался каждую ночь. Она хотела сказать ему, что так нельзя, но посреди ночи Лин Чуцзю больше не могла держаться. Ее веки и воля продолжали бороться, но тело не могло сопротивляться. Спустя четверть часа она, наконец, закрыла глаза и уснула. Еще через четверть часа Ся Тинья появился в комнате Лин Чуцзю, как всегда. Но, зная действие ладана, Ся Тинья больше не проверял, в сознании ли Лин Чуцзю. Он просто сразу лег на ее постель и нежно обнял ее. Как только свежее и чистое одеяло накрыло их тела, Ся Тинья тоже уснул. Когда небеса еще не посветлели, Ся Тинья проснулся и встал без колебаний. Он даже не посмотрел на Лин Чуцзю. Он лишь открыл дверь и вышел из комнаты. Позади него Ан Вэй накинул ему на плечи халат. Через полчаса Лин Чуцзю проснулась и обнаружила следы человека, лежавшего рядом с ней. Что, черт возьми, происходит? Лин Чуцзю, сидя на постели под одеялом, таращилась на место Ся Тинья. Она в самом деле не могла понять. Она была вполне уверена, что Ся Тинья не давал ей никаких лекарств. Хотя ее плечо не болело, как раньше, она не знала, ни когда Ся Тинья пришел, ни когда он ушел. Неужели я правда так крепко сплю? Это совершенно невозможно. Глава 236. Пойти во дворец. Эксперименты на живых людях. Когда Чунси и Цуси вошли, они увидели, что Лин Чуцзю завороженно глядит на простыни на своей постели. Служанки знали, о чем думала Лин Чуцзю, но о таких вещах нельзя упоминать, иначе их убьют. Не говоря уже о том, что они тоже приложили к этому руку. Две служанки тихо помогли Лин Чуцзю умыться и позавтракать. Видя, что Лин Чуцзю ест, будто в трансе, служанки забеспокоились, что она может сойти с ума. Поэтому они посоветовали ей прогуляться во дворе. На половине Лин Чуцзю была большая лужайка. Хотя особенных красот природы не было, это место было довольно большим. Оно также могло и развлечь человека во время прогулки. Лин Чуцзю подумала, что это предложение было очень дельным. Она встала и вышла на улицу, но увидела, что в дом торопится домоправитель Цао. Домоправитель Цао увидел Лин Чуцзю издалека, но уже открыл рот и закричал: «Ван Фэй, император призвал вас во дворец». «Во дворец?» Лин Чуцзю остановилась и просто подождала, пока домоправитель Цао подойдет. Домоправитель Цао пробежал всю дорогу до Лин Чуцзю. Когда он подошел, на его лбу блестел пот. «Ван Фэй, вы хотите, чтобы я сделал приготовление?» Двор их Ван Фэй был очень большим, и поэтому он устал. «Император повелел мне прийти во дворец. Что-то случилось. Императорский доктор Цинь вылечил отравление Ся Цяня. К ней это не имело никакого отношения. Похоже, это связано с божественным доктором Мо. Я не знаю точной причины». Произнося имя божественного доктора Мо, домоправитель Цао глубоко вздохнул. Лин Чуцзю кивнула и спросила: «Что сказал Ван Е?» «Ван Е ушел. Иначе он не побежал бы искать Лин Чуцзю». Теперь, когда Ся Цяня не было, Лин Чуцзю не могла ослушаться приказа императора. Поэтому она кивнула: «Хорошо, я сначала переоденусь». На этот раз император пригласил Лин Чуцзю во дворец по-хорошему. Он не посылал императорскую стражу, чтобы забрать ее. Он прислал лишь небольшой дворцовый караул для ее безопасности. Это говорило о том, что император все еще принимал во внимание влияние Ся Цяня. Как бы яростно ни сражались император и Ся Цяня, император все равно уважал его, как бога войны восточной страны. Но что же до Ся Цяня? Лин Чуцзю не видела, чтобы он вел себя, как гражданский или военный министр под небесами. Она не видела, чтобы он высоко ценил императора. Ся Цяня императора не уважал. Дорога была долгой, Лин Чуцзю сидела одна, и это было досадно. Прямо сейчас Лин Чуцзю сидела в императорской дворцовой карете. Эта карета была не такой удобной, как карета поместья Ся. Здесь не было ни книг, ни шахмат, чтобы скоротать время. Хотя ей было скучно, Лин Чуцзю не сильно задумывалась над тем, что ожидало ее во дворце. Она прекрасно знала, что, когда она вылечила ноги Ся Цяня, она привязала себя к смерти Ся Цяня. Пока Ся Цяня не падет, пока она намеренно не совершит преступление, император не лишит ее жизни. Если же Ся Цяня падет, даже если она будет вести себя хорошо, император не оставит ее в покое. Группа людей отбыла вместе с экипажем. Лин Чуцзю хотелось спать, поэтому она искала удобную позу, чтобы вздремнуть. Дорога от поместья Ся до императорского дворца была не близкой. Лин Чуцзю сладко спала, пока карета не остановилась. Когда она остановилась, Лин Чуцзю проснулась. «Я ясно чувствую, что моя бдительность все еще со мной. Так почему же я не чувствую, когда приходит Ся Цяня?» Лин Чуцзю, не понимая, похлопала себя по щекам, чтобы выглядеть более воодушевленной. «Ся Ван Фэй, пожалуйста», — раздался снаружи кареты голос евнуха. Одновременно с этими словами двери кареты открылись. Лин Чуцзю встала, с помощью евнуха ступила на табурет и вышла из кареты. В восточной стране применялся маленький табурет. Все было не так, как на телевидении, где благородные господа наступали на спину человеку. Евнух шел рядом впереди и указывал Лин Чуцзю путь во дворец. «Принцесса Ся, император ожидает вас во дворце Цинхэ. Идемте». Зная, что дело касается Ся Цяня, Лин Чуцзю не очень волновалась об этом. Она знала ситуацию Ся Цяня. Он не был болен. Если императорский доктор Цинь будет хорошо заботиться о нем, он поправится через 3 месяца. Во дворце Цинхэ были император, имперская наложница Чжоу и божественный доктор Мо. Когда Лин Чуцзю вошла, она поклонилась только императору и проигнорировала всех остальных. «Ни к чему церемонии», — сказал император с мягким выражением лица, затем указал рукой на пустующее сиденье, показывая, чтобы Лин Чуцзю села. «Благодарю, император». Лин Чуцзю не умела быть слишком вежливой. Поблагодарив, она сразу села. В зале сидел только император, но теперь к нему присоединилась Лин Чуцзю. Лин Чуцзю ничего не знала о ситуации, поэтому она сидела лишь на половинке стула. Однако, хотя она и спокойно сидела перед императором, ее действия не были грубыми. Император не обратил внимания на такую мелочь. Когда евнух подал Лин Чуцзю чашку чая, император заговорил: «Ся Ван Фэй, когда божественный доктор Мо вернулся и проверил состояние третьего принца, он не мог не похвалить ваше медицинское искусство. От императорского доктора Цинь он узнал, что вы использовали лишь серебряные иглы и надавливали на точки акупунктуры Цяня. Божественный доктор Мо не смог понять этого, поэтому сегодня я попросил вас прийти во дворец. Я хотел спросить вас, какое акупунктурное искусство вы применили к третьему принцу?» Божественный доктор Мо применял тот же процесс к другим людям, Но почему это лишь убило их? Божественный доктор Мо в самом деле ставил эксперименты на живых людях? Лин Чуцзю не ответила на вопросы императора. Вместо этого она в ужасе посмотрела на божественного доктора Мо. Ее взгляд проигнорировал и позабыл императора и остановился на докторе. Божественный доктор Мо нахмурился и спросил. «Сяван Фэй, я сделал что-то плохое?» Он был гордым и высокомерным. И совсем как когда он был в поместье Ся, он вел себя с Лин Чуцзю надменно. Лин Чуцзю, которая холодно смотрела на него, грубо спросила, «А что вы, по-вашему, сделали хорошего, Сяван Фэй, что вы имеете в виду? Я вас не понимаю». Брови божественного доктора Мо еще сильнее нахмурились. Он, казалось, был недоволен медлительностью Лин Чуцзю. «Вы не понимаете такого простого вопроса, я прямо не понимаю, как вы стали доктором, и удивляюсь, как вы получили титул божественного доктора». В этот момент божественный доктор Мо задумался, спрашивает ли его Лин Чуцзю или Сятинья, о чем она говорила. Разве он не замечательный врач? Почему он не может быть доктором? Почему он не может использовать слово «божественный доктор»? Лицо божественного доктора Мо вдруг поникло. «Сяван Фэй, бывают времена, когда не следует оскорблять человека, и некоторые их ваших слов вам произносить не следовало. Я не сказала ни единого слова, которые вы не могли бы понять. Даже обычный доктор может понять, что даже если у пациентов одна и та же болезнь, количество лекарства, которое они должны принять, может разниться из-за строения их тел. Божественный доктор Мо практикует медицину уже не один год, но я не знаю, почему он не мог этого понять. Я, божественный доктор Мо хотел объясниться, но Лин Чуцзю не дала ему шанса. Вместо этого она повысила голос и продолжила. Совсем как то, что вы делали с третьим принцем Сяцянем. Вы экспериментировали с лечением на нем, когда он вовсе не был болен. Разве вам не стыдно? Доктора должны следовать врачебной этике, а не проводить эксперименты на живых людях. Когда божественный доктор Мо увидел, что обвинение Лин Чуцзю становится все серьезнее, он торопливо перебил ее. «Сяван Фэй, вы неправильно поняли мои намерения. Я провожу это изучение, чтобы найти лучший метод лечения. Это принесет больше пользы пациентам». Это объяснение было разумным. Но, глава 237, вопросы. Не знаю, Лин Чуцзю не особенно слушала объяснение божественного доктора Мо. Она просто смотрела на него, как на мусор. «Не говорите так, будто у вас благородные намерения. Ваше лицемерие ужаснее настоящего злодейства. Вы отлично знаете в глубине души, что вы делаете». Замечания Лин Чуцзю относились не только к божественному доктору Мо, но она также высказывала сожаление из глубины своего сердца. Она проклинала его от лица человечества. Она поднимала флаг истинно гуманного поведения. «Что вы имеете в виду? Я не понимаю. За все годы я уже не могу сосчитать, сколько жизней я спас». Божественный доктор Мо пристально смотрел на Лин Чуцзю, потому что он не мог принять ее обвинение. «Но сколько человеческих жизней вы пожертвовали лишь для того, чтобы сформулировать новые методы лечения и рецептов? Я не знаю точно, что вы делаете в свое личное время, но после ваших сегодняшних слов я уверена, что вы врач, убивший много людей». Метод лечения, который открыл божественный доктор Мо, был известен только ему одному. Другие врачи его не знали, поэтому лишь немногим пациентам он принес пользу. «Я», божественный доктор Мо побледнел, он не знал, как защититься. «Божественный доктор Мо, врачи существуют для того, чтобы спасать людям жизни. Но вы, чтобы удовлетворить свою жадность, вы, не колеблясь, наступали на других, чтобы возвыситься». Лин Чуцзю мрачно смотрела на божественного доктора Мо. Ее глаза, в которых еще было немного света, скользнули к императору. Затем Лин Чуцзю добавила без колебаний. «Божественный доктор Мо, я сомневаюсь не только в вашем мастерстве, но и в вашем характере. Согласно вашим словам, вы не уважаете человеческие жизни, хватает ли вам милосердия, чтобы заботиться о ваших пациентах? Какая чепуха!» Гнев божественного доктора Мо наконец выплеснулся. Он указал пальцем на Лин Чуцзю и сказал: «Сяван Фэй, вам нет нужды заботиться о моих делах. Сегодня мы попросили вас прийти и рассказать о технике, с помощью которой вы вылечили третьего принца. Несколько точек акупунктуры, которые вы проткнули, были смертельными точками. Ваша техника была крайне опасна. Если бы вы потерпели поражение, третий принц умер бы». «Третий принц мертв? Нет, он не умер. Так к чему же все это? Вы хотите узнать, какую технику я использовала? Но почему я должна вам говорить, кто вы такой?» Какое у вас право знать мои методы? Лин Чуцзю резко пошла в наступление. Ее тон был очень гордым. Она говорила не как мягкая подручная поместья Ся. Божественный доктор Мо не думал, что Лин Чуцзю будет такой твердой. Он не мог заставить ее заговорить. После серии вопросов Лин Чуцзю больше не раскрыла рта. Она лишь взяла чашку со стола и сделала глоток, а затем сказала: «Император, если это все, могу я вернуться?» Женщина, которая смогла заставить Ся Тинья обратить на себя внимание, была определенно уникальна. Он слишком недооценивал Лин Чуцзю. Император успокоился и мягко ответил: «Да, но Цянь хочет встретиться с вами, сходите повидайте его сначала». Глядя в этот момент на лицо императора, любой бы понял, что он не может дождаться случая разорвать Лин Чуцзю на части. Да, Лин Чуцзю послушно встала и не посмотрела в острые глаза божественного доктора Мо. Имперская наложница Чжоу сидела, вжавшись в угол. Она не открывала рта. Но, когда она увидела, что Лин Чуцзю встала, она подошла ближе. «Император, я отведу принцессу Ся. Иди», — в голосе императора не было жести. Это было редким явлением. Поблагодарив императора, Лин Чуцзю вышла из комнаты вместе с имперской наложницей Чжоу. Божественный доктор Мо открыл было рот, чтобы что-то сказать, но император перебил его. «Божественный доктор Мо, должно быть, устал. Кто-нибудь, идите, помогите ему вернуться и отдохнуть». Дворцовая стража подошла и увела божественного доктора Мо, который слегка замешкался. Императорский доктор Цинь поднял глаза, когда божественный доктор Мо исчез. Он не отрывал взгляда. Принцесса Ся подала ему новую идею. Божественный доктор Мо был недостоин своего имени. После того, как два главных действующих лица ушли, император тоже не задержался надолго. Он ушел вместе с императорским доктором Цинь. Они оба вышли и медленно направились к императорскому залу. «Что вы думаете об этих двоих?» — император спросил мнение доктора Цинь. «Божественный доктор Мо не соперник Ся Ванфы. Божественный доктор Мо уже стар. Император попросил Лин Чуцзю прийти во дворец сегодня не только потому, что об этом просил божественный доктор Мо, но и для того, чтобы побольше разузнать». Император не говорил, но доктор Цинь был его доверенным лицом. Он теперь понимал, что император полностью разочаровался в божественном докторе Мо. Божественный доктор Мо не только лишился поддержки императора, но также и оскорбил принцессу. Так сможет ли он еще иметь счастливое будущее? Сможет ли он все еще называться самым знаменитым доктором четырех стран? Императорский доктор Цинь опустил голову, чтобы скрыть радость в своих глазах. Когда Лин Чуцзю вошла, Ся Цянь уже проснулся. Поэтому он увидел, как имперская наложница и Лин Чуцзю одновременно вошли в комнату. В его глазах мелькнул свет, и на бледном лице показалась слабая улыбка. «Мама, Лин, имперская тетя». Ся Цянь согнул руки и с трудом попытался подняться. Увидев это, Лин Чуцзю торопливо сказала: «Принц Ся Цянь, вам не обязательно показывать вежливость. Ваше тело еще слабо. Просто оставайтесь в постели». Разумеется, она была моложе его, но он всерьез вел себя с ней, как со старшей. Лин Чуцзю не могла этого принять. «Все нормально, я просто сяду». Ся Цянь настаивал на том, чтобы подняться. Имперская наложница Чжоу шагнула вперед, чтобы помочь своему сыну. Она, казалось, и жаловалась, и испытывала гордость, когда заговорила: «Этот мальчик всегда был таким. Даже передо мной он не смеет быть грубым. Принц Ся Цянь очень добр». Лин Чуцзю согласилась со словами имперской наложницы Чжоу, но уши Ся Цяня покраснели, и ему, казалось, стало неловко. «Мама, не нужно преувеличивать». Когда Лин Чуцзю улыбнулась, Ся Цянь покраснел. В этот момент сердце имперской наложницы Чжоу затрепетало. Она слишком хорошо знала своего сына. Он был не из тех, кто легко краснеет от одной похвалы. Имперская наложница Чжоу посмотрела на Лин Чуцзю. На ней было красное платье. Она выглядела красиво и достойно. Ее лицо было полно уверенности. Ее ясные черные глаза смотрели очень спокойно. Такая великолепная женщина легко могла привлечь внимание мужчин. Ее сын серьезно смотрел в глаза Лин Чуцзю. Может быть, у него еще не было других мыслей, но она была уверена, что ее сын был сильно впечатлен Лин Чуцзю. Этого не может быть. Лин Чуцзю была женой принцессы. Ся Цянь был сыном императора. Имперская наложница Чжоу увидела, как Лин Чуцзю и Ся Цянь радостно разговаривают. Ее лицо слегка изменило цвет. Она быстро овладела своими чувствами, встала и потянула Лин Чуцзю за руку. «Посмотрите на меня, вы уже давно здесь, а я даже не предложила вам присесть. Идемте, идемте», — присядьте, и тогда мы поговорим спокойно. Имперская тетя, прошу прощения, я тоже забыл предложить вам присесть», — также извинился Сяцянь. Но его голос не звучал неловко, он был спокоен. «Ничего страшного, она навещала пациента, и здесь не было стула, на который она могла бы сесть. К тому же, у нее не было намерения оставаться надолго. Я не буду садиться. Принц Сяцянь еще слаб. Вам нужно отдохнуть. Я не могу больше вас тревожить. Я пойду». Перед благодарными взглядами имперской наложницы Чжоу и Сяцяня Лин Чуцзю на самом деле страдала. Она не могла выдать императорского доктора Цинь и Сятинья. Она могла лишь избегать этих людей. Глава 238. Предупреждение. Приглашение императрицы. Когда Сяцянь услышал, что Лин Чуцзю хочет уйти, он, казалось, был потерян. Он хотел было заговорить, но имперская наложница Чжоу сделала это раньше. «Чуцзю, ты редко бываешь во дворце. Лучше останься ненадолго и поговорим. Ты можешь также пообедать во дворце. Может быть, в другой раз», — мягко отказалась Лин Чуцзю. Имперская наложница Чжоу отнеслась с некоторой неохотой, но затем она лишь настояла на том, чтобы проводить Лин Чуцзю из дворца. Однако Лин Чуцзю отказалась и от этого. Она не хотела выходить с имперской наложницей Чжоу. Сяцянь смотрел на удаляющиеся фигуры Лин Чуцзю и своей матери. Улыбка на его лице потухла, и ему потребовалось много времени, прежде чем его глаза снова отразили его душу. Имперская наложница Чжоу знала, насколько плохими были отношения между императором и Сятинья, но она была очень благодарна Лин Чуцзю за спасение Сяцяня, поэтому ей хотелось помочь Лин Чуцзю по мере ее сил. Когда они прибыли ко дворцу Цинхэ, имперская наложница Чжоу остановилась. Улыбка на ее лице осталась неизменной, но она сказала серьезным голосом: «Чуцзю, ты спасла жизнь Цяню. Я никогда не забуду твоей доброты. Я также предупреждаю тебя, чтобы ты держалась от дворца подальше, насколько это возможно. В этом дворце Лин Чуцзю не рады все, не только император». Тон имперской наложницы Чжоу был очень серьезным, но улыбка на лице выглядела расслабленной и непринужденной. Снаружи казалось, будто она просто благодарит Лин Чуцзю. Выражение лица Лин Чуцзю тоже не изменилось, она слегка улыбнулась. «Имперская наложница, оставайтесь здесь, я могу дойти сама. Я велю моим людям проводить тебя». Улыбка имперской наложницы Чжоу стала немного шире. Затем она попросила дворцовую служанку вывести Лин Чуцзю из дворца. Таким образом, люди, которые захотели бы столкнуться с ней, подумали бы дважды. На этот раз Лин Чуцзю не стала отказываться. Она не знала дворца. Ей не хотелось нарушить какие-нибудь правила. Однако Лин Чуцзю лишь выходила из храма Цинхэ, когда служанка императрицы остановилась перед ней. «Ся Ванфэй, императрица приглашает вас к себе во дворец». После этого служанка сделала приглашающий жест, не давая Лин Чуцзю возможности отказаться. Служанка имперской наложницы Чжоу была недовольна. Она хотела помочь Лин Чуцзю, но Лин Чуцзю остановила ее. «Показывайте дорогу». Императрица хотела видеть ее. «Сегодня она может уйти, но что будет завтра?» Ся Ванфэй служанке имперской наложницы Чжоу было неловко. Лин Чуцзю покачала головой. «Возвращайся и скажи имперской наложнице Чжоу, что я пошла навестить императрицу». Императрица не против дать знать имперской наложнице Чжоу. Она знала, что наложница не пойдет против нее. По приглашению императрицы Лин Чуцзю пошла во дворец Луэньфэн, но ее не провели в главный зал. Вместо этого ее проводили в домик в саду. Лин Чуцзю прошла туда и просто смотрела, как императрица поливает цветы. Императрица не любила, когда ей прислуживает много людей. Поэтому сейчас, кроме старой кормилицы, внутри никого не было. «Ся Ванфэй, императрица ждет вас в домике в саду. Я могу проводить вас лишь до этого места». Не дожидаясь ответа Лин Чуцзю, дворцовая служанка сделала реверанс, поклонилась и ушла. Домик в саду был сделан из травы. Окружающая стена была прозрачной со всех сторон, поэтому даже издалека она видела красные и фиолетовые цветы. Лин Чуцзю сделала шаг вперед, но остановилась перед дверью в домик и поздоровалась с императрицей. «Приветствую императрицу». «Чуцзю, ты пришла?» — ответила императрица и взглянула на нее. Императрица не заставила ее долго ждать. Она подала лейку старой кормилице рядом с ней. Затем она взяла полотенце с полки и вытерла руки. «Заходи, что ты думаешь о цветах в дворцовом саду?» «Благодарю, императрица». Лин Чуцзю вошла в садовый домик и огляделась. Затем она улыбнулась и сказала: «Цветы прекрасны». Лин Чуцзю признавала, что не понимала смысла цветов. поэтому она могла использовать лишь это прилагательное. Императрица отложила полотенце в сторону и тепло сказала: «Сейчас они плохо выглядят, но зимой сотни цветов цвели в этом садовом домике. Это очень красиво. Я покажу тебе цветок в горшке, который зацвел только позавчера. Он прекрасен». После этого, хотела Лин Чуцзю или нет, императрица подвела ее к нему. После всего лишь двух дней усилий этот цветок зацвел. Цвет был крайне привлекательный. Лин Чуцзю ничего не понимала в цветах, но она знала, что фиолетовые пионы были сокровищами на востоке. Лин Чуцзю не верила, что императрица позвала ее только для того, чтобы любоваться цветами. Поэтому она не заговаривала. Она лишь тихо слушала, как императрица хвалила цветы. И, разумеется, после того, как императрица преувеличенно расхвалила цветы, она сменила тему. «Этот горшок с фиолетовыми пионами совершенно превзошел мои ожидания. Его растили в садовом домике много лет, но он никогда не давал цветов. Я думала, что он бесполезен, поэтому несколько дней назад я велела садовнику избавиться от него. Однако садовник нехотя вернул его. Я уже давно не ждала, что на нем появится хоть один цветок, но он прекрасно расцвел два дня назад». Императрица говорила о цветке, но разве Лин Чуцзю могла не понимать? Императрица определенно говорила не о фиолетовом пионе, а о ней. Прежняя Лин Чуцзю была под защитой императрицы, поэтому она могла вести себя высокомерно в семье Линь в столице. Однако она не сумела отплатить императрице и была заклеймлена бесполезной. И после этого императрица полностью покинула ее и отправила в поместье Ся. Но кто мог ожидать, что она станет звездой блокбастера? Она не только завоевала хорошие отношения Ся Тинья, но и вылечила болезнь третьего принца. Императрица определенно была ею недовольна. Лин Чуцзю слегка улыбнулась, ее лицо казалось очень спокойным. Она сделала вид, что не понимает слов императрицы. Она не показала беспокойства. Императрица тоже делала вид, что ни о чем не подозревает. Она попросила кормилицу передать ей ножницы и на глазах у Лин Чуцзю подрезала листья фиолетового пиона. Неважно, какой цветок дорогой, на нем всегда есть листья и побеги, которые портят его красоту. Поэтому сейчас мы не должны упустить случая подрезать его. Чик-чик. Императрица умело отрезала несколько ветвей и листьев. Затем подала ножницы Лин Чуцзю. «Чуцзю, хочешь попробовать?» «Нет», — честно отказалась Лин Чуцзю. «А что же до того, что подумает императрица?» Лин Чуцзю не могла с этим ничего поделать. Императрица ответила без колебаний: «Есть вещи, которым нам нужно научиться без видимой причины». Императрица продолжила подрезать пион. «Если ты хочешь, чтобы этот цветок в горшке принял такую форму, которая тебе нужна, ты должна терпеливо его подрезать. У меня всегда было много терпения, но если этот цветок примет дурную форму, я без сожаления его выброшу». Чик. Императрица отрезала большую ветку. С громким хрустом фиолетовый цветок упал к ногам Лин Чуцзю. Его лепестки были поломаны. Лин Чуцзю не двигалась, она просто спокойно смотрела на цветок, лежащий на земле, мысленно смеясь. «Ах, посмотри на меня, я старею, мои глаза уже не так хороши, как прежде». Императрица спокойно положила ножницы и, протянув руку, подняла срезанную ветку. Ветка не упала на землю, ее беззаботно бросили туда. «К сожалению, теперь этот цветок бесполезен». Императрица повернулась и беззаботно вытерла пыль со своих рук. Выражение лица Лин Чуцзю оставалось неизменным, улыбка на ее лице не померкла. Императрица не выказала никакой озабоченности, она улыбнулась и сказала: «Чуцзю, тебе скучно? Ты знаешь, очень мало молодых девушек хотят проводить время с императрицей». «Для меня удовольствие общаться с императрицей», — лицемерно сказала Лин Чуцзю. «Ты, дитя мое, очень умна». Императрица изобразила нежность, но у Лин Чуцзю на лбу выступил пот. «Уже поздно, я не стану тебя задерживать. Кто-нибудь, идите сюда, проводите принцессу Ся из дворца». После всего, что было сказано, если Лин Чуцзю до сих не поняла этого, то... Глава 239. Судьба. Судиться Лин Чуцзю была спокойна сначала до конца. На нее, казалось, не подействовали слова императрицы. Однако только она знала, что ее спина покрылась потом. Слова императрицы были холодными, и в них звучало намерение убить. Когда экипаж выехал за ворота дворца, Лин Чуцзю сделала глубокий вдох, чтобы успокоить свое испуганное сердце. Имперская наложница Чжоу была права. «Я должна держаться подальше от дворца, насколько это возможно». Если бы она не послушала медицинскую систему и не пошла во дворец, она не попала бы в такое положение. На обратном пути Лин Чуцзю сидела в карете, но ей не хотелось спать. Она все думала над словами императрицы. Лин Чуцзю знала, что императрица теперь окончательно перестала обращаться с ней, как со своим человеком. По мнению императрицы, сейчас она предала ее, когда вылечила болезнь Сяцяня. Недовольство императрицы было естественным, но сегодняшнее предупреждение императрицы было слишком резким и прямым. Это было не в ее обычном стиле. И какую пользу это принесет императрице, помимо демонстрации, что она ее отвергает? Подобным же образом старая кормилица в садовом домике тоже спросила императрицу. «Императрица, вы не извлечете никакой пользы из того, что показали свое отвращение принцессе Ся, верно? Мне не нужна польза. С такой угрозой выживанию Ся Ванфэй будет пытаться стать все сильнее и сильнее. Я подожду, пока она еще подрастет». Ноги принцессы Ся теперь были здоровы. Лин Чуцзю нелегко будет покинуть столицу. Даже если она приведет тех людей к ее двери, это будет сложно. Итак, Лин Чуцзю была довольно умной. Она также толкнула ее в самое поразительное положение. Те люди наверняка придут за ней. «Ради моего маленького седьмого, я должна жить хорошо». Палец императрицы двигался мягко, но еще один фиолетовый пион упал на землю. Когда Лин Чуцзю вернулась в поместье Ся, Ся Тинья еще не было. Но куда же он ездил? Домоправитель Цао не упоминал об этом, поэтому она не спрашивала. Лин Чуцзю знала, что она не хозяйка поместья Ся. Она не имела права спрашивать о деятельности Ся Тинья. Лин Чуцзю вернулась в свою комнату и все еще продолжала думать над словами императрицы. Она не могла понять, почему все думают о них. Зачем императрица избрала этот отвратительный способ предупредить ее? У Лин Чуцзю были тревоги на сердце, поэтому она не спрашивала о Ся Тинья. Пока не проснулась на следующий день, не обнаружив следов того, что Ся Тинья спал рядом с ней, Лин Чуцзю с любопытством спросила. Ван Е не вернулся прошлой ночью. Когда Цуси услышала вопрос Лин Чуцзю об их Ван Е, ее глаза ярко засияли, и она сказала: «Ван Фэй, Ван Е не возвращался прошлой ночью, но молодой господин Суча приходил вчера и сказал, что у Ван Е срочные дела. Ван Фэй не нужно беспокоиться, так как Ван Е вернется завтра». Когда это она о нем беспокоилась? Лин Чуцзю не стала объясняться. Объяснения все равно бесполезны, поэтому она просто позволила им неправильно истолковать ее слова. Так как Ся Тинья не было дома, Лин Чуцзю была относительно свободна. Ся Тинья говорил прежде другим, что она свободна покидать поместье Ся. Лин Чуцзю не была вежлива. Она разыскала домоправителя Цао и сказала ему, что отправляется на прогулку. Ван Фэй. Выражение лица домоправителя Цао было очень сложно прочесть. Их Ван Е не было дома, так почему их Ван Фэй решила уйти сейчас? Она хочет, чтобы принц отчитывал его. Что, мне нельзя? Спросила Лин Чуцзю. Ее голос был негромким, но домоправитель Цао почувствовал себя неуютно. Ему всегда казалось, что если он откажет Лин Чуцзю, то в итоге будет несчастен. Нет, Ван Е будет несчастен. Домоправитель Цао не хотел ее отпускать, но он все равно сказал: «Ван Фэй, вы можете уйти, когда хотите, просто». «Просто что? Если она сможет выйти, она готова пойти на компромисс. Если она не может откусить большой кусок, она будет есть понемногу медленно. Однажды она получит абсолютную свободу». Когда домоправитель Цао увидел, что Лин Чуцзю не сердится, он деловито сказал: «Просто Ван Е сказал, если Ван Фэй захочет выйти из дома, она должна взять с собой охранника». Хоть это выглядело как слежка, на самом деле это было для того, чтобы защитить Лин Чуцзю. В конце концов, ни одна дама в столице не могла расхаживать вне дома после замужества. Ся Тинья был очень добр к Лин Чуцзю. Лин Чуцзю уже ожидала, что ей нужно будет взять охрану, поэтому она немедленно согласилась. Когда домоправитель Цао все устроил, Лин Чуцзю уехала в обычной карете поместья Ся. Ее кучером был охранник, который должен был защищать ее. Но вскоре после того, как они покинули поместье Ся, охранник сказал: «Ван Фэй, за нами следят». Это была еще одна причина, по которой Ся Тинья не хотел, чтобы Лин Чуцзю выезжала из дома. Снаружи поместья было много людей, следивших за ним. Лин Чуцзю было опасно выходить. У Лин Чуцзю не было особой цели для выезда сегодня. Ей просто хотелось выйти и познакомиться со столицей. Но кто бы мог подумать, что, как только она выйдет, за ней будут наблюдать. Лин Чуцзю не разозлилась, она просто сказала: «Езжайте на улицу». Нет, езжайте в направлении кабинета правительства. Если они хотят следить, то им придется хорошо побегать. Они могут следовать за ней, пока не устанут. Императорский доктор Цинь был на службе вчера и отдыхал во дворце третьего принца. Он ушел только этим утром. Вернувшись домой, он не переоделся. Он бросился к своему учителю и доложил хорошие новости. «Учитель, император отказался от божественного доктора Мо», сообщил императорский доктор Цинь радостно. Этого дня они ждали десятилетиями. Наконец-то, у сереброволосого старика защипало в носу, и выступили слезы. Наконец-то, этот день настал. Сереброволосый старик закрыл лицо и громко заплакал. Его тело сотрясалось от рыданий. Доктор Цинь торопливо присел на корточки перед стариком и стал уговаривать. «Учитель, ваш организм не выдержит стольких потрясений. Не перевозбуждайтесь. Это радостное событие. Не нужно плакать. Я счастлив, я счастлив». Сереброволосый старик вытер слезы с лица и постепенно успокоился. «Ты прав, мне нельзя перевозбуждаться. Я должен сохранить это сломленное тело и заставить этого лицемера показать свое истинное лицо». Глаза сереброволосого человека вспыхнули ярким светом. «Иди в мою комнату, достань мою медицинскую аптечку. Потом устрой, чтобы кто-нибудь тайно отправил меня в Циэньтон». Аптечка была единственной личной вещью, принадлежавшей сереброволосому человеку, и Циэньтэнь было местом, где он изначально должен был находиться. Поэтому, когда императорский доктор Цинь услышал это, он побледнел. «Учитель, вы уходите?» «Да», старик кивнул, затем добавил. «Изначально я хотел использовать болезнь третьего принца, чтобы построить для тебя широкую дорогу. К сожалению, Сяванье разрушил ее. Мне больше нечему тебя научить. Наши отношения учителя и ученика закончатся здесь, учитель». Императорский доктор Цинь покачал головой и схватил старика за руку. «Вы всегда останетесь моим учителем». Сереброволосый старик резко отдернул свою руку. «Ты можешь хранить меня в своем сердце, но я выйду через эту дверью. Ты должен забыть обо мне. Ты не должен допустить, чтобы император узнал о наших отношениях. Иначе он не будет верить тебе. Учитель, спасибо, спасибо вам». Императорский доктор Цинь знал, что его учитель учил его медицине с особой целью. Он позволил ему стать дворцовым доктором ради мести. Все эти вещи нельзя отрицать, но его учитель также научил его всему, что он знал. Учитель и ученик обменялись еще несколькими словами. Затем императорский доктор Цинь дал старику много денег. Старик не колебался. Когда люди из Циэньтан прибыли, он попросил их отправить его в суд. Он хотел засудить божественного доктора Мо. Он хотел сказать им, что божественный доктор Мо оклеветал его, чуть не убил его и обокрал его жену. Глава 240. Сочувствие. Участие Лин Чуцзю просто пользовалось исчезновением Сятинья. Она выехала просто оглядеться, но неожиданно столкнулась с важным событием. Гениальный ученик, который 20 лет назад сбежал от своего греха, внезапно объявился и обвинил божественного доктора Мо в том, что тот оклеветал его, пытался убить его и похитил его жену. Этим гениальным учеником божественного доктора Мо был сереброволосый старик. Он не только жаловался в суде, но также и написал письмо на большом листе бумаги кровью. Все свидетели могли ясно видеть его. Официальная резиденция суда находилась в центре города. В мирное время туда приходило и оттуда уходило немного людей. Однако сегодня непонятно, что случилось, но мимо проходило множество людей. Сереброволосый человек вскоре был окружен людьми. Многие впереди беспрестанно показывали пальцами туда и сюда. Большинство зевак были обычными людьми. Они были неграмотны, поэтому они деловито спрашивали окружающих о длинном письме. Некоторые грамотные люди помогали им прочесть его, но «Вы не могли бы говорить попроще? Я не понимаю». Неграмотные не понимали, о чем они говорили. Этот старик говорит, что человеком, убившим декана колледжа Вэньчан 20 лет назад, был не он. 20 лет назад декан колледжа Вэньчан был смертельно болен и попросил божественного доктора Мо о лечении. Они с божественным доктором Мо пошли к семье Мэн. После постановки диагноза их мнения о том, как лечить декана Мэн, разошлись. Он предлагал медленный метод лечения, который постепенно вернул бы декану Мэну жизненные силы. Тогда как божественный доктор Мо предложил использовать тигрового волка, чтобы быстро стимулировать жизненные силы декана. Спор между учителем и учеником на этом не закончился. Чтобы доказать, что его метод действенней, старик сказал божественному доктору Мо подождать его. Для этого он специально пошел в Центральную империю за лекарством, но случайно нашел душу дракона. Он не мог дождаться, когда принесет ее назад как можно скорее. Но когда он вернулся, декан Мэн был уже мертв, и шли слухи о том, что декан умер от его рук, а он сбежал от наказания. Он не знал, что случилось, он был в сомнениях. Он не решался идти прямо к божественному доктору Мо. Он пошел домой и спросил свою жену, что именно произошло. Он не знал, что его жена и божественный доктор Мо уже сошлись. Его жена втайне дала ему лекарство и предупредила божественного доктора Мо о его прибытии. Божественный доктор Мо не только выкрал душу дракона, но и швырнул его стаей волков. Если бы он не принял спасительную таблетку, которую он принес из Центральной Империи, он умер бы, но в итоге он все равно остался калекой. После этого объяснения шкалера сереброволосый старик приподнял брюки и показал, что его ноги были сделаны из дерева. В следующий миг зеваки поняли, что бедер у старика не было. Он просто использовал два куска дерева, которые служили ему ногами. Когда старик убрал два куска дерева, он стал похож на деревянный чурбан, сидящий в инвалидном кресле. Люди всегда сочувствовали слабым, а учитывая его пожилой возраст, им стало еще жальче его. Все верили словам старика на 100%. Вдобавок к своему писанному кровью письму, старик вытащил еще одно письмо, написанное кровью. Кровь на нем была темной, было видно, что оно написано давно. Это второе кровавое письмо говорило не о невиновности, а было исписано преступлениями божественного доктора Мо за все эти годы. Изучение тела человека на живых людях, тестирование лекарств на живых людях, использование человеческой крови для усиления эффекта медикаментов, кража плодов тяжелого труда учеников. Одно преступление за другим было написано, но с трудом читалось. Каждый год бесчисленное число обыкновенных людей умирало от рук божественного доктора Мо. Божественный доктор Мо лечил только тех людей, которые могли заплатить за лечение. Изредка он лечил обычных людей, но только чтобы проверить новое изобретенное лекарство. Причина, по которой репутация божественного доктора Мо была так хороша, была в том, что всегда выходили новые рецепты, но платил он за них жизнями. Первое письмо возбудило сочувствие в зеваках, прочитавших его. Однако второе письмо возбудило высшую степень гнева в окружающих людях. В их глазах божественный доктор Мо относился к людям, как к муравьям. Но разве он забыл, что муравьи могут убить слона? Сколько обычных людей, по его мнению, было под солнцем? Скольких людей он оскорбил своим поведением? Какое оскорбление! Подобный человек, пусть он даже выдающийся врач, не должен здесь оставаться. Мы должны дать ему миллион пощечин. Это трагедия, держать здесь такого доктора. Чтобы возвысить свою репутацию, он никошто не ставил жизни обычных людей. Как такой человек может оставаться в живых? Среди толпы кто-то вдруг заговорил. Я слышал, только одна женщина была с божественным доктором Мо, а теперь у него есть прекрасная дочь. Интересно, является ли та женщина женой его ученика? Как только это заявление прозвучало, оно моментально привлекло много споров. Как учитель он лишен морали. Он недостоин даже называться человеком. Каков отец, такова и дочь. Божественный доктор Мо плохой человек, и его дочь не лучше. Чем больше зеваки говорили, чем больше они злились. Когда министры суда прибыли, гнев людей уже отдавал электричеством. Они больше не могли их подавлять. Когда министр суда услышал, что кто-то вызывал в суд божественного доктора Мо, он не хотел брать дело. Но, когда он услышал, что это связано с деканом колледжа Вэньчан, он выбежал на улицу, желая подавить новости. Он не хотел, чтобы люди продолжали об этом разговаривать. Судья решительно приказал своим людям собрать письма, написанные кровью, задержать сереброволосого старика и прогнать людей. Но каким-то образом зеваки сегодня отказывались расходиться. Некоторые даже кричали: «Судья, вы должны разрешить это дело, мы будем слушать».